вряд ли осознавая, что происходит. Аннет, поддерживая, вела брата до огня. Мы еще не успели вернуться к остальным, как пещера опять дрогнула. Прижавшись к стене, мы старались своими телами защитить детей от обломков, падающих и катящихся вниз по уклону тоннеля. Каким-то чудом ни один из них не задел нас. Потом наступило затишье. Мне стало страшно, а мысли о том, что когда-то это была вулканическая страна. А такие сильные толчки могут дойти до подземного огня и разбудить вулканы. Аннет была права в своем инстинктивном стремлении на поверхность. Чем быстрее мы туда выберемся, тем лучше. «Вир! Аннет!» — гремело эхо в туннеле. Я осторожно поднялся. Мир казался теперь таким неустойчивым, поэтому я опасался, что даже это мое движение может вызвать очередной толчок землетрясения. «Мы здесь!» В горле у меня пересохло от пыли. Я заставил встать и Аннет. По-прежнему я нес Дагни, а Аннет вела мальчика. Мы осторожно пошли вниз и, наконец, добрались до места стоянки. Лугард сидел на тележке, вытянув и растирая правую ногу. Он поднял голову, и я увидел в его глазах облегчение. «Медицинскую сумку!» Он продолжал растирать ногу и только кивнул в ту сторону, где в груди тюков лежала сумка. «Каждому дай по большой зеленой таблетке. Это противошоковые. Все остальные, должно быть, уже получили лекарство». Айфор спокойно сидел, прислонившись к тюку, а Прита пила из фляжки. Тед разбирал груду припасов. Эмрис помогал ему, а Сабиан стоял рядом. Гита склонилась к Лугарду, держа наготове другую фляжку. Аннет остановилась перед Лугардом. «Как мы выберемся отсюда? Дети?» «Вероятно, они в большей безопасности, чем на поверхности», — ответил он. «Здесь?» — недоверчиво переспросила она. «Здесь камни падают на головы. Дальше будет безопаснее. Мы пойдем туда». «Это землетрясение?» — спросил я шепотом, наклонившись. «Не разбудит вулканы?» «Землетрясение?» — переспросил Лугард. Рот его перекосился, будто от сильной боли в ноге, которую он массировал. «Бедные!» Он спохватился и пояснил. «Это не землетрясение». «Что?» Аннет присела на корточки, чтобы увидеть глаза Лугарда, все еще сидевшего на тележке. «Тогда что же это?» «Дистрибьюторы». Сначала я не понял, но когда значение этого термина всплыло в памяти, у меня перехватило дыхание, и я чуть не задрожал, как Дагни, лежавшая на полу в забытии. «Дистрибьюторы, удлиненные заряды, невинное название для смерти и таких разрушений, каких никогда не видели на Бельтане. Дистрибьюторы немало мирных планет превратили в пустыню». «Беженцы?» Я ухватил за единственное возможное объяснение. «Именно». Лугард перестал массировать ногу. Медленно и осторожно согнул колено, не сумев скрыть острую боль. «Что это значит?» Еще громче спросила Аннет. Гита придвинулась ближе. Тед замер около кучи тюков. Все напряженно прислушивались. «Дистрибьюторы?» «Бомбы», — сказал Тед, прежде чем Лугард успел объяснить. «Вероятно, Лугард не мог простить себе, что открывает нам правду. Но мы все равно должны знать, что нас ожидает дальше». «Бомбы?» — недоверчиво переспросила Аннет. «Бомбы? Здесь, на Бельтане? Но почему? И кто?» «Беженцы», — ответил я. «А какова вероятность?» Боясь продолжать, я замолчал. «Нет, лучше сейчас не думать о том, что могло произойти наверху. Сейчас нужно позаботиться о бродягах, которые я так опрометчиво подверг опасности». Я спросил Лугарда. «Вы знали или подозревали?» Он утвердительно кивнул. «Подозревал с самого начала, а со вчерашнего дня был убежден». «Коммуникатор?» «Коммуникатор?» Он опять кивнул. Я непроизвольно стиснул плечо Дагни, отчего она тихонько вскрикнула. «Если Лугард предвидел нападение, значит, он сознательно привел нас сюда, потому что...» Он как будто читал мои мысли. «Потому что это сейчас самое безопасное место на Бельтане. Вернее, в Бельтане. Я ведь говорил, что мы обнаружили это убежище еще до войны. Если бы у меня было больше времени... Если бы эти глупцы в комитете поверили мне, мы все были бы здесь в безопасности». «Нет», — Аннет зажала рот руками, размазав грязь по щекам и подбородку. «Не верю. Зачем им это? Мы приютили их. Им нужна только база, ответил Лугард. Голос его звучал устало, как будто он держался, пока его худшие опасения не сбылись. А теперь силы оставили его. Может быть, комитет проголосовал против посадки двух других кораблей. Но это не запрет для желающих взять то, что им не принадлежит. «Куда теперь?» — нарушил я наступившее молчание. «Вниз», — указал Лугард на туннель. «Там есть база». Я ожидал, что он это возразит, но она медленно встала и подошла взять медицинскую сумку. Лугард протянул руку.